do shit until they murder me. Здравствуйте, Алина Александровна. Меня зовут Костельняк Анастасия Александровна. Отдел сопровождения исполнительного производства агентства «Феникс». Предупреждаю. Привет, Морозота. Алина Александровна, звонок поступает по поручению банка с целью урегулирования вопроса по оплате долга. Что ты можешь урегулировать? Ты мозги бы себе отрегулировала для начала, а потом бы уже вступала в какие-то диалоги. Ну давай, вещай дальше, смелее, смелее. Вам выставлено требование погасить задолженность. Ага. Молодец. В размере 31 тысяча. Тебе рассказать, куда тебе это требование засунуть, или ты сама в курсе? В течение 3 дней. Оплата поступит от вас. В течение 3 дней куда тебе засунуть, рассказать? Наш разговор записывается, пожалуйста. И чё? Давайте будем разговаривать. И чё, что он записывается? Подумаешь. Что, будешь переслушивать, как тебя унижали? С друзьям дашь послушать или чего? Чего от этой записи-то изменится в твоей башке? Может, поймешь, что работу другую надо искать? Или чего? Алина Александровна, просьба вернуться к деловой манере общения. Зачем с тобой, мормышка, мне возвращаться к деловой манере? Ты кто такая? Какое-то говно мне позвонило, какая-то ущербная, которая нормальной работы себе не могла найти, а работает каловской попрошайкой. И я с тобой буду, буду деловой стиль общения соблюдать? Ты чё? Это ниже моего достоинства. Чепуха. Так, я с вами прощаюсь, имейте в виду. Убейся давай об стеночку и посмертные фотографии, что родственники твои мне отправили. Пока, сливайся. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здрасте. Ну кто там? Меня зовут Ирина Сергеевна Гулькович. Разговор в записи. Елена Александровна, это вы? Да, не расслышала. Какая компания? СМС Финанс. Ага, слушаю вас. В отношении задолженности звонок поступает. Просрочка у вас по займу 120 дней. Сумма 43 230 рублей на закрытие. Скажите, оплату вносить когда будете? Никогда. А по какой причине не оплачиваете? Не хочу. Понятно, услышала вас. Отлично. Хорошо, долг будет продан. Ага. Давайте, пока. Алло. Да. Приветствую вас, добрый день. Здрасте. Здравствуйте, Елена Владимировна. Я позвонил вам из банка Тинькофф. Ой, я думаю, что за маромойка в праздничный день названивает. А это Тинькофф, понятно. Хотели обсудить... Не волнуйтесь так, не переживайте. Мы хотели обсудить с вами требования по задолженности и договориться. Задницу себе засуньте. Ну, в случае, если вы занимаете какой-то принцип... Ну, ладно, не перебивайте, пожалуйста, меня. Почему? Будьте... Ну, чтобы у нас состоялся какой-то диалог. Но я не хочу с вами диалога. Красиво. Почему? Вы кто? Ну, вам вопрос так или иначе решать это придет. Ну, не с вами же. Вы для меня не авторитет, чтобы с вами диалоги вести. Вы с авторитетами диалоги ведете? Странная логика. Вы идиот. Я говорю, что вы для меня не авторитет с вами договариваться о чем-то, диалоги вести. Так вы только с авторитетами, что ли, договариваетесь? Да ты дурак, что ли? Что ты несешь, овца? Вы как-то странно разволновались. Ты порылая, блин, капец. Да никто не волнуется. Я просто... У меня просто настрой сегодня такой, чтобы маромоек из Тинькова ставить на место. Вот ты попал под струю. Понятно. Угу. Лена Владимировна, ну ладно, не переживайте так. В общем, я озвучу банк. Хоть меня успокаивает, что ты это. Задолженности от вас. Просто вы уже речь свою даже не контролируете. Да, я ее и не собиралась контролировать. С тобой, мразина, контролировать что-то? Ты что? Елена Владимировна, банк от вас востребовал закрыть общую жопу сумму задолженности, то есть вообще весь долг карты. Вместе со своим у вас, банком. Напомню, сумма не окончательная. Она имеет свойство ежедневно расти. Там 39 162 рубля и 15 копеек. Да, выпустили. По большому счету, вообще до 25 февраля это еще актуально. Скажите, вы успели хоть какие-то варианты рассмотреть? Вообще справитесь с такой суммой? Вещай, вещай, Мразота, вещай. Я вам вопрос задал, Елена Владимировна. А, вопрос, я просто отходила. Какой вопрос? Что надо тебе? Давайте повторюсь. Вы успели какие-то варианты рассмотреть? Справитесь с погашением такой суммы? От вас уже общий долг требует закрыть. Ваш ответ вообще никакого отношения к моему вопросу не имеет. Ну и что? Как же мы с вами тогда будем разговаривать? Мама, я тебе сначала разговора сказала, что я с тобой договариваться и разговаривать не хочу. Ты мне сам навязываешься. Я, собственно, Владимир, навязался Владимир, людям, которые не заинтересованы в беседе с тобой. Почему ты удивляешься, что тебя посылают нахер? Так или иначе, деньги... Елена Владимировна, я не удивляюсь. Вообще, на самом деле, вам деньги чужие так или иначе возвращать придется. И этот вопрос, ну, разговаривать по этому вопросу так или иначе нужно будет. Ага. Просто если вы сейчас не готовы, я вижу, до этого не особо-то готовы были. Ну и что? Как странно, у вас поменялось. Я вижу, до этого, в декабре вы говорили, что вы приболели. Вы поправились сейчас хотя бы, нет? Не, болею еще. За Спартак. В больнице, что ли, находится? Ага, в больнице. Ну, вы хоть какие-то меры предпринимаете для решения этого вопроса вообще? Конечно, нахер тебя посылаю. Ну, это не меры. Ну, кому как. Короче, понятно. Ну ладно, Елена Владимировна, тогда в другой момент. Спокойно. Когда вы будете готовы, да, переговорить. А откуда не ты знаешь, когда так, я в следующий буду готова? Раз. Вам хорошего дня. Иди нахер, овца. Что? Вам хорошего дня тогда, всего доброго. Вот смотри, мужиков я сегодня с праздником поздравляю, а ты, овца, нахер иди. Красиво? Угу. Знаю, абсолютно уверен, 300%. Это будет масштабный... Да. Все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, это звонок из банка Тинькофф. Алена Владимировна, зовут меня Ивельваева Лилия Ватербековна. Мы звоним по поводу задолженности вашей. У вас что с оплатой суммы происходит? Почему банку сумму не вносите? Давайте все то же самое так, относительно так. Ваших фамилий, имя, отчество, только не так быстро. Что вам еще рассказать? Представиться? Фамилию, имя и отчество. Да, главный специалист сектора взыскания банка Тинькофф и Дельбаева Лилия Ватербековна. Ага. Так, а чего вы хотели? Что вы мне скажите, пожалуйста, да. Да, что у вас происходит по оплате долга суммы, почему ничего, не вносите? Ничего, отказ от оплаты. Раз а почему у вас отказывается оплата? Хочется мне так. Но вы можете объяснить причину, почему не платите? Не хочу и не плачу. Не хотите и не платите. Угу. Понятно. А вы скажите, пожалуйста, а как планируете вопрос решать? У меня нет никаких добровольно вопросов. Добровольно ли приносите? Попробуйте. Я хочу посмотреть, как вы меня заставите. Давайте принудительно попробуем. В каком плане мы вас заставим? Но принудительно это значит вопреки моему желанию. Правильно? Нет, принудительно это согласно 229-му федеральному закону, либо 382-й статье. Но это когда уже идет переуступка. Ну вы глупости это не говорите. Причем тут 382-я статья и принудительно? Ну что, третьи лица с меня могут принудить? Вы хотя бы задумывались бы на секундочку, что я вы вам говорите? Еще раз говорю. Да, вы, меня вы можете говорить миллион раз, да. Просто от этого вообще ничего не поменяется. Очередная просто порция бреда будет выпущена. Вот поэтому я и хочу спросить, а почему вы так общаетесь? Да потому что вы звоните все звонилки на одно лицо. Для меня, потому что одно и то же, даже недопустимо у вас на шаг отойти от скрипта. Вы одними и теми же фразами, в смысле перебиваю, это я сейчас говорю, а вы пытаетесь здесь вклиниться. Так вот. Так, а вы мне задаете вопрос, я не задаю вам никаких вопросов. Я вообще никаких вопросов вам не задавала. Я констатировала факт, что вы там хорошо, все одинаковые, повторяете постоянно одно и то же. Поэтому я не вижу смысла с заводными обезьянами общаться в каком-то ином ключе. А почему вы сотрудников банка оскорбляете? А, потому у что вас, они этого достойны, практически как в рекламе компании Велла. Хорошо, вы этого вы достойны. Нам тоже одно и... Хорошо, вы нам тоже одно и то ой, же вот разговор, ложь. Разговор. Это ложь, потому теряете. Что я, вот я креативно по сравнению с вами в высшей а степени. В степени, в плане того, что я говорю каждый раз разные вещи, разными словами, использую разные выражения. Ну, то есть, получается, при чем здесь разное выражение? Ну, так вы одинаковые там все, поэтому я вас и называю заводными нет, обезьянками. Нет, я вам, подождите, я вам жду. Говорю про суд. Да вы почему тогда, если вас что-то не устраивает, почему вы сами не поговорите с банком и не скажете, как вы хотите вопрос решить с банком? Тинькофф? Да мне плевать, как вы будете. У меня нет никаких вопросов к вашему банку. Вы хотите вопросы именно есть. В судебном порядке вы мне говорили решить. Что-то относительно перебивания. Вы меня пытаетесь перебить уже раз десятый, а нет, на меня пеняете в этот момент. Зачем? Если вы хотите высказаться, прочитать свой скрипт, тогда вы его читайте и покончим с этим. Если вы мне задаете вопросы, то слушайте, пожалуйста, ответы. Ну, потому что одно и то же. Если вас что-то не устраивает, идите в суд. Не хотите идти в суд, не надо идти в суд. Мне глубоко плевать, чего вы там будете делать. У меня вы к вам вопросов никаких нет. У нас есть вопросы. Ну, у вас есть вопросы. У вас есть вопросы, вы их решаете. У меня никаких вопросов нет. Если вы перестали платить, почему тогда вы сами не поговорили с сотрудниками банка, чтобы вопрос урегулировать? В смысле, а мы сейчас не с сотрудниками банка разговариваем? Или до этого я миллион раз уже разговаривала не с сотрудниками банка, это проходили все-таки какие-то были, да? А вы вопрос слушаете до конца и не перебиваете? А смысл? Почему ну давайте, сами давайте не поговорите, объясните. Если вы сможете заплатить за должность свою. В смысле сами или не поговорили? А кто разговаривал с вами до этого? Вы же до этого договаривались об оплате. Да ничего я не договаривалась. Вы там штампуете, какие хотите там себе пометки, только не то, что есть. Я сразу сказала, не хочу и не плачу и не буду платить. Ну все, вопрос. Получается так. Все остальные кредиты, которые берете, вы именно берете с целью невозврата? А вы беспокоитесь за другие компании? Так вы пойдите им тоже денег дайте, если вы такие сердобольные. Что вас интересует? Если вы говорите, что вы хотите вопрос решить в судебном порядке, я такого не говорила. Вы только что мне сказали в разговоре. Я сказала, что вы хотите, идите в суд. Не хотите, идите к коллекторам, идите вообще делайте, что хотите. Нет, но все равно, я сказала только это. У вас просто пасть не закрывается, вы постоянно тараторите. И вы постоянно тараторите, не даете сказать. Именно поэтому смысл сказанного до вас не доходит. Потому что вы же не можете два дела одновременно делать, слушать и говорить. У вас постоянно не закрывается ваш вонючий рот. Именно поэтому вы не слышите, что вам люди говорят. В этом ваша основная проблема. Потом вы фиксируете там какие-то у себя глубоко-приглубоко, там, я не знаю, непонятные вещи, которые вообще не имеют ничего общего с действительностью. Какие-то там договоренности об оплате, там еще что-то. Я не понимаю, зачем тогда звонить и спрашивать, если вы постоянно фиксируете только то, что вам приснилось. Там где-то у вас, я не знаю, дубиной по голове ночью ударили, вам приснилось, вы пришли на работу, зафиксировали. Что вы сказали? Вопрос был. Потому что вы оскорбляете сотрудников банка. У вас да вы, блин, созданы, чтобы вас оскорблять. Господи, давайте не будем вот сейчас пытаться там, я не знаю, вы вопрос хотите решить, вы хотите попробовать, порядке. Чтобы вас за немножечко хотя бы воспринимали за людей, давайте тогда увольняйтесь со своей работы, идите в другое место, там, возможно, вас будут уважать. А пока вы работаете на такой вшивой работенке девочки для битья, вы девочка просто для битья, которую банк бросил на разговоры с людьми, и как бы вас вообще не жалко, у вас вообще нет никаких прав. Вас можно унизить, оскорбить, можно ноги о вас вытереть, можно все что угодно сделать. Я вам скажу, смотрите, как там вас Лилечка, но, понимаете, да? Дело в том, Лилечка, так вас, смотрите, вы аккуратнее по улице ходите. Скоро Масленица, вас сожгут, примут за чучело и сожгут просто. Потому что нормальный человек не может на такую работу устроиться. Просто только какая-то чепуха. Вы мне сказали, почему вас нельзя оскорблять. Вот я вас только что оскорбила. И что? И ничего. И ничего, я потому что вы только девочка для битья. Вы созданы для того, чтобы вас унижали. Вы конструктивно умеете общаться? С прошмандовками из Тинькова я общаюсь всегда только так. Ну давайте решать вопрос в принудительном порядке. Решайте в принудительном порядке. Отползаем. Отползай в нору, крошка. До свидания, отползай уже. Все, давай, ползи.